Али не узнал суженый? Засмеялась краса ненаглядная. Больно быстро ты убежал тогда. Не дождался, пока опадут коросты, корки еловые. Предал ты меня смерти, охватило бы поцелуя. Довольна ли теперь, хороша? Тут и понял все, молодец. В самом деле спознал, что своей судьбы не минуешь. Кинулся на колени перед женой, взмолился простить. Сказывают, до смертного часа помнил он о двух волосках, скованных на наковальне. А девки стали ходить к кузнецу: «Скуй и мне свадебку, кий». Голос неба. Давно уже земля оправилась от потопа, давно зажила рана неба. Остался лишь опаленный широкий след, по сию пору ясно видимый в звездные ночи. Люди еще называют его Млечным путем и говорят, что этим путем идут праведные души в Ирий. Казалось, все стало как прежде. Но из-за железных гор налетали холодные ветры, зловещие, настоянные на дурном колдовстве. И вот с чего началось. Люди, всегда жившие в послушании роду и матери Лади, стыдившиеся матерей, сестер и невесток, пуще глаза хранившие честь чужих подруг и невест, иные из этих самых людей вдруг как позабыли, что есть на свете любовь, предались мерзкому блуду, стали водить по нескольку жен, посягать на любую девку и женщину, силой брать, какая понравится. Не отставали и жены, бесстыдно искали объятий красивых мужчин, рожали детей, сами не ведая от кого, подрастали нелюбимые дети и становились такими же, как их горе матери, горе отцы. Достигла слава о людском непотребстве слуха богов. Вспыльчивый Перун готов был нагромоздить тучи и новым потопом смыть дерзких с лика земли, оставить разве что Кия и его род. Дождь бог солнце не хотел больше светить им, задумал совсем отвратить благое сияющее око прочь. «Нет», — сказал отец неба Сварог, — «стыд вам, сыновья! Гоже ли из-за горсточки блудодеев губить всех подряд? Надо установить им закон, дать правду, чтобы знали, как жить, чтобы держала боязнь, коли ума не хватает и совесть уснула, и карать тех, кому закон не закон. Я произнесу его им». А надобно молвить, допреж того дня земля и небо ни разу не говорили в полный голос с людьми, боялись напугать. Слишком велики были оба, слишком могучи. Меньше всего хотелось богам, чтобы кто-то боялся земли под ногами и неба над головой. Оттого, если бывала нужда, они приходили в человеческом облике. Сварог мужчиной, земля Макош женщиной, помощницей в женских работах. И вот теперь небо впервые провестилось, и его слово слышали все, кто жил тогда на земле. Люди, пригнул вековые дубы, сорвал крыши с домов. Огромный голос гневного неба. «Вам уставляю закон. Единой жене идти за единого мужа. Единому мужу водить единую жену. Тот не сын мне, кто осквернит себя блудом. Не светить ему, палить его станет солнце. Не греть, сожигать приступившего станет огонь.